«Последние несколько минут я как раз это обдумывал», — искренне сказал он. «Я не могу не вспомнить, что в период инцидента с Рием мой мозг был подвергнут стимуляции в течение довольно длительного времени. Вполне возможно, что теперь я более чувствителен к подобным связям». Тут ему пришло в голову, что подобная чувствительность мозга могла быть причиной того, что он слышал шепот в своих изолированных экранами комнатах. Гроссвенф не был удивлен, заметив на лице Кента брезгливую гримасу. Химик показал этим, что предпочитает не вести разговоров о птичьем народе и о том, что они проделали с сознанием членов экспедиции. Кент холодно проговорил: «Я уже имел удовольствие слышать рассказы о вашем вкладе в этот эпизод. Если я не ошибаюсь, вы утверждали, что причина вашей победы над Рием крылась в том, что члену одной расы трудно контролировать нервную систему представителя другой формы жизни, совершенно ему незнакомой. Как же вы тогда объясните то, что некто, кем бы он ни был, махнул в направлении движения корабля, проник в ваше сознание и стимулирует с удивительной точностью те участки вашего мозга, которые произвели предупреждающие слова, только что повторенные вами здесь?» Гроссвенфу показалось, что тон Кента, как он выбирает слова, и его самодовольство произвели на всех неприятные впечатления. «Директор, тот, кто стимулирует мой мозг, может знать о проблеме общения с нервной системой пришельца. Мы не станем утверждать, что он говорит на нашем языке. Кроме того, подобное решение проблемы было бы лишь частичным, поскольку я единственный человек, отозвавшийся на стимуляцию. Я считаю, что в настоящий момент нам стоит обсуждать не то, каким путем я ее получил, а почему и что мы должны с этим делать», – закончил выступление Гроссвен. Глава отдела геологии Дональд Маккен откашлялся и сказал: «Гроссвен вправ. Я полагаю, джентльмен, что нам следует взглянуть в лицо тому факту, что мы вторглись на чью-то территорию. Это значительный кто-то». Кент поджал губы, собираясь заговорить, но заколебался. Немного помолчав, он все же решил высказаться. «Я думаю, нам следует быть осторожными, так как мы не располагаем достаточными для вывода фактами. Я считаю, что нам следует действовать так, как если бы мы находились перед лицом большего, чем у человека интеллекта, большего, чем то, с чем мы сталкивались в известной нам жизни». В контрольном пункте установилась тишина. Гроссвен заметил, что люди незаметно для себя приободрились. Их губы стали тверже, выражение лиц уверенней. Он увидел, что и другие заметили эту реакцию. Социолог Келли заговорил мягко и успокоительно: «Я рад тому, что никто не высказывает желания повернуть назад. Отлично! Мы служим правительству и нашей расе, и наш долг – исследовать возможность новой галактики, особенно сейчас, когда доминирующая здесь форма жизни знает о нашем существовании. Заметьте, пожалуйста, что я одобряю предложение директора Кента и говорю так, как если бы мы были действительно вынуждены вступить в контакт с существами на высшей стадии развития. Их способность более или менее прямо воздействовать на наш мозг и стимулировать его означает то, что они совершенно явно наблюдают за нами и многое о нас знают. Мы не можем позволить себе, чтобы эти знания были односторонними». Кент уже успокоился. «Мистер Келли, что вы думаете по поводу мира, в который мы направляемся?» – спросил он. Лысоголовый социолог поправил очки. «Он велик, директор, но этот шепот мог быть эквивалентен перекрещивающимся радиоволнам, распространяющимся в нашей собственной галактике. Эти звуки могут быть просто внешними сигналами, идущими из пустынных мест в зону развития». Он умолк, но, не слыша возражений, продолжал: «Вспомните, ведь человек тоже оставил вечные следы в собственной галактике. Планеты сошли со своих орбит, мертвые миры покрылись живой зеленью, океаны появились там, где безжизненные пустыни лежали под солнцем и были горячее, чем наше солнце. И наше присутствие здесь на этом огромном корабле является проявлением мощи человека, способного проникать дальше, чем все существующие шепоты. Следующим выступал Гурлий из отдела коммуникации. Следы человека едва ли можно назвать постоянными в космическом смысле этого слова. Я не понимаю, как вы можете говорить о них теми же словами, что и об этом явлении? Эти пульсации настолько все проникающие, что все пространство вокруг нас шепчет. Это жизнь, такие ее сильные формы, что мы даже не можем себе представить. Это не кот, не алый дьявол, не филахская раса, ограничивающаяся одной системой. Здесь, по всей вероятности, множество умов, которым нет числа, общающихся между собой через мили и годы, через пространство и время. Это цивилизация всей галактики, и если говорящие от ее имени предупреждают нас. Гурли вдруг умолк и поднял руку, как бы защищаясь. Он был не единственным, кто сделал это. По всей комнате люди пригибались и прятались за кресло, тогда как Кент судорожным движением выхватил вибратор и направил его на аудиторию. Инстинктивно нырнув, Гроссвенф обнаружил, что траектория луча проходит выше головы. За его спиной раздался дикий вопль, затем звук удара, от которого содрогнулся пол. Гроссвенф обернулся вместе с остальными и с чувством омерзения уставился на 30-футовую тварь, целиком бронированную, лежащую на полу и извивающуюся в 20 футах от последнего ряда. В следующее мгновение в воздухе материализовалась красноглазая копия первого чудовища и с грохотом приземлилась в 12 футов от первого. Вслед за вторым чудовищем появилось третье, дьявольского вида монстр, который перевернулся несколько раз и вскочил, рыча. Через секунду из воздуха их материализовалось не менее 12. Гроссвенф также выхватил вибратор и разрядил его. Чудовищный рев мгновенно удвоился. Металлические лапы скребли по металлическим стенам и полам. Стальные когти грохотали, стучали тяжелые ноги. Теперь все люди вокруг Гроссвенфа стреляли из вибраторов, но твари продолжали появляться. Гроссвенф повернулся, вскочил на второй ряд и прыгнул на второй ярус приборного щита. Когда он добрался до яруса, на котором находился Кент, тот перестал стрелять и злобно зашипел. «Ты что это делаешь, скотина?» Он направил свой вибратор на Гроссвенфа, но тот выбил его из рук директора. От ярости Кент лишился дара речи. Добравшись до следующего яруса, Гроссвенф увидел, что Кент тянется за вибратором. Он не сомневался в том, что директор собирается выстрелить в него. С огромным облегчением он добрался, наконец, до рубильника, управляющего созданием огромного мультиэнергетического экрана корабля, включил его на полную мощность и кинулся на пол как раз вовремя. Трассирующий луч вибратора Кента впился в металл контрольной панели прямо над головой Гроссвенфа. Потом луч пропал. Кент вскочил на ноги и крикнул наверх. «Я не понял, что вы собираетесь делать?» Это извинение совсем не тронуло Гроссвенфа. Исполняющий обязанности директора считал, вероятно, что может оправдать свой поступок тем, что Гроссвенф бежал с поля боя. Эллиот проскочил мимо химика, слишком сердитый, чтобы вступать в разговор. Он уже давно не выносил Кента, но теперь убедился, что поведение этого человека делает его недостойным должности директора. Впереди предстояло сложное время, и личная неприязнь Кента могла сыграть роль триггера, способного уничтожить корабль. Спустившись на нижний ярус, Гроссвенф добавил энергию своего вибратора к той, что излучали вибраторы других. Уголком глаза он заметил, что 3 человека устанавливают огнемет. К тому времени, когда он изрыгнул свое невыносимое пламя, все твари находились без сознания, и уничтожить их не составило труда. Опасность миновала, и у Гроссвенфа появилось время поразмыслить над тем, как эти чудовища были живыми, перенесены на корабль через световые столетия. Это походило на сон и было слишком фантастично, подобное вообще невозможно было себе представить. Но запах горящей плоти был достаточно реальным, как и струившаяся по полу голубовато-серая кровь. Очевидной реальностью была дюжина или около того бронированных чешуйчатых тел, валявшихся по всей комнате.